Гуру, можно вспомнить, что творилось вокруг нас всегда. В меньшей мере творится и вокруг вас. Это естественное следствие близости к иерархии света. Научиться хранить равновесие духа и ничем не смущаться будет победой очередной ступени.